Илья визгливо рассмеялся, отчего плечи его затряслись. «Хорошенькая измеренница, не правда ли?» «Но и это не все. Просит слово страсти передать в разбивку». «Как это?» — спросил Федор. «Ну, как знаете, важные слова в книге печатают. Между буквами большое расстояние. Операторша отвечает: нельзя. Ну, скандал, шум, гам. Потом этот придумал таки. Между буквами на ли поставьте, говорит. С-0, Т-0, Р-0, А-0, С-0, Т-0. «Ноль страсти», — сказала Лина. «Нет, щепотка страсти с нулями». Праздника не получилось. И в этом, безусловно, была вина Лины. С каждой минутой ее настроение портилось все сильнее и сильнее. От девушки буквально исходило ощущение всепоглощающей хандры. На лице Волконской было такое кислое выражение, что веселиться в ее присутствии было неловко, как у гроба покойника. «Виктор Сергеевич уже вернулся?» — спросила вдруг Лина. «Кто такой Виктор Сергеевич?» — наигранно обиделся Илья. «Да следователь один», — отмахнулась Клавдия. «Вернулся. Мне вот ручку привез», — добавила она и сразу пожалела. Лина дернула головой, словно вытряхивая из нее страшные мысли. «Откуда вернулся?» — не к месту спросил опять Илья. «А давайте устроим танцы», — нашлась Клавдия. Она бойко вскочила, поставила на проигрыватель пластинку своего любимого Джо Дассена, после чего вытянула на середину комнаты отчаянно сопротивлявшегося мужа и шепнула ему на ухо: «Танцуй, Федя, надо!» Вполне естественно, что вторую пару составили гости. Илья неумело обхватил Лину за талию и начал, притопывая непослушными ногами, раскачиваться из стороны в сторону, но у него никак не получалось попасть в такт музыки. Спустя некоторое время он набрался храбрости и чуть прижался к партнерше. Волконская не отстранилась. «Сколько вам лет?» — окончательно освободившись от робости, спросил он. «23». «А мне 32. Улавливаете связь?» «Если честно, нет», — пыталась улыбнуться Лина. «Цифры одинаковые. Только наоборот. А, в этом смысле, да, смешно. А почему вы такая грустная?» «Я не грустная. С чего вы взяли?» «Вас кто-то обидел?» «Да не обижал меня никто». Громче, чем это было необходимо, возразила Лина. Илья снова терял остатки своей храбрости. «Вы так и не объяснили, в чем же состоит суть вашей профессии?» «Я осматриваю трупы». «Вы шутите?» — растерянно улыбнулся Илья. «Если бы. Каждый день я имею дело с мертвыми людьми, с покойниками. У некоторых из них прострелена голова, у некоторых вспорот живот, кого-то задушили бельевой веревкой, кого-то сожгли. Как это, наверное, трудно», — скривился Илья. «А я коллекционирую марки. Хотите взглянуть?» «На что? На коллекцию?» «Вы ее носите с собой?» «Ну почему же? Она у меня дома». «Вы приглашаете меня к себе домой?» — усмехнулась Волконская. «И где же вы живете?» «Тут, тут. Ну, это рядышком, в соседней квартире». Только сейчас девушка заметила, что кроме нее и пьяненького Ильи в комнате никого не было. Уловив подходящий момент, Клавдия и Федор тихонечко испарились, оставив гостей наедине. «Простите меня», — сказала Лина Илье. «Вы, наверное, очень добрый, хороший человек». «Да», — потухшим голосом согласился Илья. Эти вступления он уже слышал. Сейчас последует что-то вроде: «Но я другому отдана и буду век ему верна». «Вы женились бы на мне?» — спросила Лина. «Я? На вас? Да-да, конечно». «Значит, вы меня любите?» На это ответить у Ильи уже не было сил. Он только закивал часто головой. «А я вас не люблю», — грустно сказала Лина. «Если для вас это имеет значение». «Не имеет, не имеет», — заторопился Илья. «Будьте моей женой». О таком развитии событий он и не мечтал. Если бы Лина сейчас приказала ему прыгнуть из окна, съесть стакан или даже поцеловать ее, он бы согласился, не раздумывая. «Тогда не торопите меня», — попросила она жалобно. Клавдия и Федор притаились на кухне и были несколько растеряны, когда входная дверь хлопнула, а на кухню заглянула Лина. «Что случилось?» — кинулась к ней Дежкина. «Илья ушел?» Федор тактично испарился в свою комнату. Лина ткнулась лбом в оконное стекло. «Ничего не случилось. Ничего не получилось. Что не получилось?» «Ничего. Он хороший. Мне с ним было бы легко, спокойно. А с Виктором наоборот. Только я не могу, понимаете, милая вы моя Клавдия Васильевна, не получается». Клавдия приобняла ее за плечо. «Я по утрам, пока молоко пью, люблю в окно смотреть», — сказала вдруг Лина. «Как люди на работу идут, как детишки бегут в школу, как машины отъезжают». «Ой, Лина, перестань», — попросила Клавдия, — «я сейчас разревусь». «Нет, не нужен нам этот Илья», — подумала Клавдия, — «но и Чубаристов ни к чему».